Часть вторая. Очищение после сеанса. Первое. Попросите свои силы завершить все начатые нами целительные процессы в вашем организме во время этой работы на своей энергии, своими силами до результата, полного выздоровления и исцеления. Второе. Спросите силы, на сколько процентов проделана вся работа, от 0 до 100% возможных. Если процент меньше 100%, значит, к этой работе нужно будет вернуться еще. Спросите, что осталось недоделанным и что еще нужно доделать, чтобы работа была проделана на 100%. Третье. Почистите сбросы. Для этого найдите мир-приемник, который готов забрать с вас сбросы чужой энергии, налипшие во время работы. Поставьте перед собой свой двойник в прямом и перевернутом положении. Вихрем снимайте с него сбросы и отправляйте в мир-приемник до результата, пока не почувствуете, что вся чужая энергия сбросов с вас полностью ушла. Почистите помещение таким же образом в прямом и перевернутом положении. То же самое можно сделать и выведя сбросы с себя из помещения на бумагу. Четвертое. После сеанса умойте лицо и руки прохладной водой, представляя, как смываете с себя остатки чужой энергии. Можно принять душ таким же образом. Пятое. Включите музыку Ho'oponopono. Она есть на моем канале YouTube по поисковому запросу Натали Любимова «Образование и развлечения». Музыка Ho'oponopono. Исцеление через прощение. Ho'oponopono – это мантры прощения, состоящие из нескольких фраз. «Я сочувствую тебе», «Я благодарю, что ты есть», «Я прошу простить меня», «Я люблю тебя». Они оказывают по-настоящему целебное действие, примиряя врагов и улаживая конфликты. Включите их со словами. Для всех участников ситуации, с которой мы работали сегодня. И пусть эта целебная музыка поиграет хотя бы полчаса-час. За это время гармонизируется энергетика между всеми участниками ситуации. Либо можно включить ваши любимые мантры для всех, с кем работали. Шестое. Поблагодарите свои силы и поток за все своими словами и попросите разрешения выйти из внутреннего целительного потока своих сил. Седьмое. Если хочется поспать, лягте. Поспите. Столько, сколько нужно для восстановления. Если хочется гулять, погуляйте на природе. Подвигайтесь. Подышите свежим воздухом, представляя, как воздух и солнце исцеляют и возрождают к жизни ваши энергии и весь организм. Старайтесь заниматься эзотерикой очень дозированно, чтобы не было перегруза. Чередуйте занятия эзотерикой с физической активностью, с простыми земными делами и радостями, с общением с друзьями и близкими, с вкусной едой, слушанием музыки и просмотром любимых передач.